42. «Жена и сын мне не дороже отца и государства, но его защитит собственное величие, а римскую державу – другие войска. Супругу мою и детей, которых я бы с готовностью принес в жертву, если б это было необходимо для вашей славы, я отсылаю теперь подальше от вас, впавших в безумие, дабы эта преступная ярость была уторена одной моею кровью, и убийство правнука Августа, убийство невестки Тиберия не отягчило вашей вины. Было ли в эти дни хоть что-нибудь, на что вы не дерзнули бы посягнуть? Как же мне назвать это сборище? Назову ли я воинами людей, которые силой оружия не выпускают за лагерный вал сына своего императора? Или гражданами, не ставящих ни во что власть сената? Вы попрали права, в которых не отказывают даже врагам. Вы нарушили неприкосновенность послов и все то, что священно в отношениях между народами. Божественный Юлий усмирил мятежное войско одним единственным словом, назвав «квиритами» тех, кто пренебрегал данной ему присягой. Смотри примечание 75. Божественный Август своим появлением и взглядом привел в трепет легионы, бившиеся при акции. Смотри примечание 76. «Я не равняю себя с ними, но все же происхожу от них. Если бы испанские или сирийские воины ослушались меня, это было бы и невероятно, и возмутительно». Примечание 75. По рассказу Светония «Жизнь 12 Цезарей» Юлий, Цезарь начал свое выступление перед взбунтовавшимся 10-м легионом, не желавшим отправиться вместе с ним в Африку, с обращения «квириты», то есть «граждане», вместо обычного «воины». Примечание 76. В 30-м году до нашей эры в Брундизии, когда взбунтовались ветераны, требовавшие увольнения и наград. Конец примечаний. «Но ты, первый легион, получивший значки от Тиберия», смотри примечание 77. «И ты, 20-й, его товарищ в стольких сражениях, возвеличены столькими отличиями, уже ли вы воздадите своему полководцу столь отменную благодарностью?» Примечание 77. После поражения Вара первый легион был наново сформирован и отправлен на Рейн под началом Тиберия, где он и выдал ему значки. Конец примечания. «Уже ли, когда изо всех провинций поступают лишь приятные вести, я буду вынужден донести отцу, смотри примечание 78, что его молодые воины, его ветераны, не довольствуются ни увольнением, ни деньгами, что только здесь убивают центурионов, изгоняют трибунов, держат под стражу легатов, что лагерь и реки обугрены кровью, и я сам, лишь из милости, влачу существование среди враждебной толпы». Примечание 78. То есть Тиберию, усыновившему Германика по желанию Августа в 4-м году нашей эры. Конец примечания.